Но спустя какое-то время она спохватилась и стала подозревать Наталью в вынашивании амбициозных намерений. Не поговаривали ли в прихожих дворца приглушенным голосом о том, что эта молодая женщина, внешне ветреная, внушает своему мужу мысли о занятии трона после смещения действующей императрицы? Перейдя от снисходительности к негодованию, Екатерина пишет, как всегда на французском, своему постоянному корреспонденту барону Гримму: «Великая княгиня любит все экстремальное. Все у этой дамы чрезмерное. Если прогуляться пешком, то не менее 20 верст. Если танцевать, то 20 кадрилей, столько же минуэтов, бесчетное количество немецких танцев. Чтобы не было жарко в помещении, она совсем не разводит огня. Если другие растирают лицо льдом, то она это проделывает со всем телом. Было бы лучше, если бы она была подальше от нас. Бойся злых. Задирая друг друга, они угрожают всей земле и не слушают ни хороших, ни плохих советов. Не слушают никого. И сами себе на уме. Представьте, что в течение полутора лет, или даже больше, мы не говорим ни слова еще на русском языке. Мы хотим, чтобы нас обучали, но для этого мы не находим ни минуты в течение дня. Все вертится волчком. И еще. Я не вижу в ней ни обольщения, ни ума, ни разума». Все это было далеко от тех гиперболических похвал, которые были адресованы ландграфине Каролине Гессен-Дармштадтской сразу после замужества ее дочери. Но вот список заговорщиков, которые мечтают короновать Павла после того, как будет отстранена его мать, попадает в руки императрицы. Она проводит тщательное дознание и, пригласив к себе сына и Наталью, холодным тоном упрекает их в поддержке интриг, организованных против нее. Сильно испугавшись, Павел рассыпается в извинениях, отрицая все и заверяя ее в своей верности. Он умоляет мать забыть этот вызывающий сожаление инцидент и быть уверенной, что он не хочет ничего подобного. Выслушав эти отречения, великодушная Екатерина бросает в огонь бумагу со списком имен заговорщиков на глазах у великого князя и великой княгини. Как государыня, она имела уже достаточно заслуг, с достоинством проявив себя перед угрозой государственного заговора и в 1762, и в 1770-х годах, а также перед опасностью смуты, посеянной появившимися на юге России четырьмя лжепетрами третьими, которым только чудом удалось избежать наемных убийц царицы. Эти узурпаторы, конечно же, были побеждены, однако пятый претендент, именовавшийся Пугачевым, возник внезапно, в начале 1773 года на Южном Урале, на берегах реки Яик. Он, провозгласив себя истинным царем, собрал вокруг себя многочисленных сторонников. Этот простой донской казак, дезертировавший из армии и несколько раз бежавший из тюрьмы, красноречиво выступал перед толпой, провозглашая манифесты, в которых обещал свободу крепостным и право собственности всему народу. Он утверждал, что имеет намерение изгнать из дворца преступную немку, дочь злого дьявола, и установить, наконец, в России благополучие, которое по воле Божьей должны иметь все народности. Неграмотные мужики и суеверные люди видели в нем будущего спасителя народа, а более осторожные казаки воображали, что при его помощи они смогут завоевать достаточно земель, чтобы создать автономное государство, которым будут управлять по своему усмотрению. Во главе этих фанатичных орд Пугачев успешно противостоит регулярным частям, направленным с целью преградить ему дорогу.